Глава 30. Когда виконт и виконтесса Деборотце при полном параде вошли в свою ложу, которая до этого пустовала несколько недель, на них устремились сотни пар любопытствующих, восхищенных и завистливых глаз. Однако Бьянка всего этого даже не заметила. От величия, пышности и роскоши она буквально ослепла, и у нее закружилась голова. Такого великолепия, монументальности и потрясающей красоты девушка, выросшая в монастыре, в жизни не видела. Расположенные на 6 ярусах ложи, освещенные тысячами свечей, утопали в золоте и синем бархате, цветах дома Бурбонов. На огромном потолочном плафоне, расписанном рукой талантливого живописца, златокудрый покровитель искусств и предводитель мус Аполлон представлял богини мудрости Минерве величайших поэтов древности, среди которых Бьянка определила Гомера и Данте Алигьери. Над сценой высились декоративные часы. Красавица Сирена Парфенопа, с именем которой, по легенде, связано основание Неаполя, пыталась рукой замедлить ход стрелки часов. Сдерживая бег времени, она как бы намекала зрителям, находящимся в зале, что искусство вечно и не зависит от смены эпох. Всякий, кто посетит сей храм Мельпомены, должен хотя бы на время забыть о суетности жизни и полностью раствориться в одном из самых универсальных искусств, объединяющем музыку и поэзию, трагедию и комедию, живопись и драматургию, прошлое и настоящее, объединяющим века. Бьянка обратила внимание, что внутри каждой ложи сверкают огромные зеркала, расположенные под определенным углом. «Ваша милость, а для чего здесь столько зеркал? Ведь, как я понимаю, зрителю должно во время представления смотреть на сцену, а не любоваться собственной персоной. Или это просто деталь интерьера, основное назначение которой — отражать горящие свечи и улучшать освещение?» — спросила Бьянка тихо. «Ни то, ни другое, мой ангел. Зеркала здесь не для украшательства и не в качестве забавы для чванливых зрителей, хотя таковых здесь, смею тебя заверить, большинство. Эти зеркала скорее можно назвать атрибутом поклонения». Заметив, как удивленно взлетели брови виконтессы, Адольфо продолжил. «Видишь ли, моя дорогая, они здесь для того, чтобы ни один зритель не мог начать аплодировать раньше короля. Право первых аплодисментов — исключительная прерогатива королевской ложи. Обрати внимание, все зеркала развернуты таким образом, чтобы из каждой ложи можно было легко наблюдать за монаршими особами. Аплодирует король, значит, можно аплодировать и нам». «Подумать только, какой странный обычай», — заметила Бьянка удивленно. «Мне всегда казалось, что перед искусством, как перед Господом Богом, должны быть все равны, тем более в выражении своего восхищения. Неужели чувства и аплодисменты короля значат больше чувств и аплодисментов всего зрительного зала?» Адольфо в очередной раз поразился неординарности мысли своей юной супруги, однако вслух произнес: «Здесь скорее действует иной принцип. Кто заплатил флейтисту, тот вправе выбрать мелодию. Видишь ли, это прекрасное здание было построено по приказу и в большинстве своем на деньги нашего славного короля Карла Бурбонского». «Тогда понятно. Как говорит Мария, деньги — ключи от любых ворот», — со вздохом заметила Бьянка. «И она отчасти права. Однако здесь не все так просто, мой ангел. Финансировав строительство, Его Величество потребовал, чтобы оперу разместили вплотную к королевскому дворцу. Его Величеству хотелось, чтобы он сам и вся его семья могли в любой момент попасть в свою ложу, не выходя на улицу. По сути, королевская опера — это домашний театр короля. А мы лишь его гости. И, как учтивые гости, зрители, отдавая первенство аплодисментов Его Величеству, выражают ему почтение, как весьма гостеприимному хозяину». «Ну, тогда все понятно. В таком случае это вполне справедливо», — отозвалась виконтесса. «Боюсь только, что мне придется усилить самоконтроль или попросить вас последить за мной. Когда я чем-то сильно увлекаюсь, могу позабыть про общепринятое правило. Падре Донато как-то рассказывал, какое потрясение пережил из-за меня, когда в мой первый приезд в Неаполь повел меня на мессу в собор Святого Януария. Мне тогда было всего 5 лет. Когда заиграл орган, я, по словам падре, просто исчезла, растворилась в массе людей и обнаружилась лишь по окончании мессы на шпильтише за спиной у органиста. Я была так потрясена звучанием органа, что мне просто необходимо было найти источник этой божественной музыки». Виконт Деборотце негромко рассмеялся. «Как это на вас похоже, мой ангел!» Он взял руку жены, обтянутую перчаткой, и поцеловал тыльную сторону ее ладони. «Надеюсь, в этот раз мне не придется утаскивать вас со сцены в разгар оперного действа. Кроме того, хочу вас отчасти успокоить. Теперь, когда наш славный король Карл VII взошел на испанский престол, а унаследовавший трон сын Карла Фердинанд еще слишком мал и, на наше счастье, оперу не посещает, королевская ложа по большей части пустует. Так что, душа моя, ты можешь не утруждать себя подсматриванием за главной ложей и в полной мере насладиться представлением. В это время музыка заиграла, дав сигнал богато расшитому золотом синему бархатному занавесу явить зрительному залу сцену, убранную роскошными декорациями. С первых аккордов Бьянка обратила свой взор к сцене и буквально растворилась в музыке, забыв о существовании Адольфа и всего зрительного зала, который не перестал шуметь, а лишь отчасти понизил градус веселого общения. В этот вечер в опере давали «Гризельду» Антонио Вивальди. Партию Роберта, афинского принца, влюбленного в Констанцу, исполнял прославленный певец-кастрат, обладатель уникального меццо-сопрано Гаспаре Пакьеротти. Партия самой Констанцы была доверена подающей большие надежды красавице Лукреции Агуяри. Она была незаконнорожденной дочерью одного знатного вельможи, чье имя держалось в строжайшем секрете. Именно из-за этого в оперных кругах ей дали прозвище «Бастарделла». Лукреция от природы обладала редким по своей красоте сопрано, которое, благодаря финансовой поддержке отца инкогнито, было отшлифовано как уникальный алмаз лучшими педагогами по вокалу. Восторг у слушателей неизменно вызывали быстрый темп и необыкновенная чистота ее колоратурных пассажей в чрезвычайно высоком регистре. Вот и сегодня, когда Лукреция начала исполнять знаменитую арию «Аджитата да дуэ венти», гонимая двумя ветрами, она продемонстрировала не только силу, диапазон, необычайную подвижность голоса и виртуозное владение техникой, когда вокал льется, как звонко журчащий ручеек, нотка к нотке, но и творческий кураж и великолепный драматический дар. Адольфа, время от времени следивший за реакцией Бьянки, в этот момент напрочь забыл о том, что происходит на сцене. Рядом с ним разыгрывалось более яркое, интригующее действо. Лицо жены в этот момент выражало широчайшую гамму чувств. От восхищения, экстаза, упоения, благоговения перед красотой сливающихся воедино голоса и музыки до боли, гнева, сочувствия и сострадания Констанцы. Героиня, принуждаемая выйти замуж за нелюбимого, который, как успел понять внимательный зритель, окажется в финале ее родным отцом, причитала. «Меж долгом и любовью разрывается мое сердце. Оно не выдерживает, оно сломлено и начинает отчаиваться». Бьянка была всецело захвачена разворачивающейся на сцене трагедией матери и дочери, Гризельды и Констанцы. Она безмерно сочувствовала влюбленному в Констанцу Роберта, которого Гаспаре Пакьеротти, благодаря своему мастерству и необычайному таланту, превратил в страстного и несчастного красавца. Жизнь без любимой для него темна и ненавистна. Адольфу казалось, что еще чуть-чуть, и его жена сложит руки в молитвенном жесте и обратится к Господу с просьбой сжалиться над этими бедными страдальцами, оградить от выпавших на их долю лишений и испытаний и ниспослать, наконец, награду за все муки и тяготы, которые они претерпели. Дебороцца ожидал, конечно, что театр произведет на Бьянку впечатление, на то и был расчет, но то, что это впечатление будет столь ярким и глубоким, стало для него приятной неожиданностью. Вот уж воистину, если Господь вдохнул в сердце человека красоту при рождении, то он уже не может жить мерками, которыми руководствуются обделенные этим благом люди. Такой человек начинает буквально звучать на одной волне с красотой. Он ищет и находит ее во всем: в простом луговом цветке, в привычном закате, в талантливом художественном полотне, в живописной натуре, в божественно прекрасной музыке и виртуозном оперном исполнении. Адольфа, с трудом оторвав взгляд от восторженно одухотворенного лица жены, окинул зрительный зал, непроизвольно сравнивая выражение лица Бьянки с лицами знакомых и незнакомых ему посетителей театра. Большинство из них, очевидно, находилось здесь лишь для общения и необходимости казаться оперными знатоками, а не по велению тяготеющего к прекрасному сердца. Дамы часто перешептывались и по преимуществу были заняты разглядыванием нарядов и обсуждением своих конкуренток. Их мужья, вальяжно развалившиеся в креслах, мирно дремали или потягивали принесенные в ложу горячительные напитки. Холостые кавалеры, беспардонно рассматривая молодых девиц, выискивали среди них новые объекты будущих амурных игрищ. Что греха таить, Адольфа хоть и питал с детства любовь к музыке, да и в опере, в сущности, разбирался неплохо, Тем не менее, до недавнего времени посещал театр по большей части с той же целью — встречи, общение, поиск новых амурных объектов. Вот обычный спектр интересов при посещении Королевской оперы. Размышляя об этом, Адольфа скорее не увидел, а почувствовал две пары глаз, устремленные к их ложе. Первая принадлежала его давней приятельнице, герцогине Ди Новале. Столкнувшись с ней взглядом, Адольфа поприветствовал женщину легким кивком головы, получив в ответ столь же дружественный знак внимания, сопровожденный приветливой улыбкой. Однако он тут же сменился взлетевшими в немом вопросе бровями и многозначительным взглядом в адрес спутницы виконта. Дебородце интригующе улыбнулся герцогине. Вторая пара глаз была отнюдь не столь любезна и доброжелательна, и принадлежала она бывшей любовнице виконта, старшей сестре его жены. Адольфа не столько уловил, сколько почувствовал на себе ее обжигающий взгляд. Когда он повернул голову к источнику этого жалящего пламени, уперся глазами в графиню Морозини, которая тотчас постаралась натянуть на лицо улыбку, но с таким трудом, будто та была ей мала не меньше, чем на 3 размера. Адольфа холодно поприветствовал ее кивком и отвернулся. Однако краем глаза успел заметить, как Анжелика поджала губы и, высокомерно вздернув носик, отвернулась, демонстрируя всем своим видом, что единственное, что ее в данный момент занимает, это происходящее на сцене действо. Дебородце подумал, что, покидая театр, надо будет сделать все возможное, чтобы не пересечься с графиней Морозини. До сих пор он и думать позабыл про Анжелику, поэтому мысль о том, что им с Бьянкой рано или поздно придется с ней столкнуться, огорчила и самым серьезным образом обеспокоила Дебородце. За себя он не волновался. Он прекрасно знал, как найти управу на эту своенравную бестию. Но вот Бьянка... Адольфа вспомнил, как нелестно отзывалась Анжелика о младшей сестре. Повинуясь своему вздорному характеру, та из ревности могла причинить боль его легко ранимой Лазоревке. Осознание этого факта серьезно встревожило виконта. Надо будет каким-то образом исхитриться и не допустить общения сестер наедине, решил для себя Дебородце. Спектакль окончился глубоко за полночь. Бьянка была настолько потрясена театральным действом, что долго пребывала в состоянии восторженной эйфории. Ее голова кружилась от увиденного и услышанного. Ей казалось, что все, что происходило и происходит, было сном, волнительным и пленительным сном. Адольфа, заметив, что жена почти потерялась в пространстве, крепко взял ее под руку и направился к выходу. У самых дверей его окликнул знакомый женский голос. «Адольфа, друг мой, куда вы так торопитесь?» Виконт обернулся. К ним с Бьянкой подходила герцогиня Ди Новале. Эта женщина была одной из немногих, кого Адольфа Калиста Дебородце по-настоящему уважал. Графиня была старше виконта лет на 10, но при этом все еще чрезвычайно хороша и свежа. Кроме своей красоты, герцогиня обладала целым рядом других достоинств, которые существенным образом выделяли ее из массы знакомых Адольфа дам, а именно глубоким проницательным умом, тонким чувством юмора и невероятным женским обаянием. Было время, когда виконт пытался ухаживать за герцогиней, а та шутливо и доброжелательно, но вполне однозначно отвергла его амурные притязания. Правда, с тех пор между ними установились очень дружеские и вполне доверительные отношения. Насколько рамки приличий вообще дозволяли подобную интимность между посторонними особами противоположного пола. За все время общения с герцогиней Адольфа ни разу не приходилось слышать о ее романах на стороне, что было весьма странно, учитывая, что в мужья ей по молодости достался такой недалекий и чванливый человек, как герцог Ди Новале. Адольфа со временем понял, что умная от природы женщина каким-то образом сумела приспособиться к всему обстоятельству и, не найдя счастья в супружестве, обрела его в довольно активной светской жизни. На деньги мужа она стала устраивать званые вечера, которые, благодаря ее изысканной светскости манер, хорошему образованию, приветливости, остроумию, чувству такта и какой-то всепрощающей доброте и терпимости, стали пользоваться большой популярностью. Она обустроила специальную залу, украсила ее множеством хрустальных канделябров, редким по красоте фарфором, полотнами известных художников и букетами живых цветов. Такая обстановка всегда располагала к непринужденной беседе и приятному времяпрепровождению. Вскоре посещение салона герцогини Ди Новале стало весьма модным мероприятием и почти обязательным светским ритуалом. Его хозяйка приобрела большой авторитет в светских кругах. Ее мнение и оценки часто влияли на настроение всего светского общества. Особый вес в аристократических кругах герцогиня приобрела тогда, когда всеобщей огласке был предан факт ее дружбы с королевой Неаполя и Сицилии Марией Амалией Саксонской. Причем сделано это было вопреки желанию самой Аделины Миреллы, которая никогда не кичилась королевской благосклонностью. Ни один вечер в художественно-музыкальном салоне герцогини Ди Новали не обходился без приглашенного гения. Удачно пользуясь широкими связями, герцогиня частенько в качестве изюминки приглашала на свои рауты знаменитых оперных певцов, музыкантов, художников и литераторов. Камерные концерты для любителей музыки, устраиваемые герцогиней, могли поспорить по своей значимости и популярности с неаполитанской оперой. Адольфо всегда получал удовольствие от визитов к герцогине. Это было не банальным развлечением, но глотком свежего воздуха в жаркий день. Такие вечера всегда наполняли его душу теми эмоциями, которые трудно добыть в парадных залах других палаццо, где тщеславие и высокомерие хозяев и их гостей были столь же осязаемы, как и помпезность убранства интерьеров, чрезмерное роскошество нарядов и удушающая сладость витающих в них ароматов. «Ну что же вы, виконт, вы так долго не баловали нас своим обществом, а теперь и вовсе настроены спешно исчезнуть из виду. Мне остается поверить тем глупым домыслам, которые курсируют из салона в салон. Что же вы молчите, Адольфо? Что можете сказать в свое оправдание? Куда подевалась ваша совесть, мой милый друг?» Адольфо любезно улыбнулся и поцеловал герцогине руку. «Вам ли не знать, ваша светлость? У моей совести отличное воспитание, она никогда не появляется без спроса. Я научил ее, когда нужно, закрывать на все глаза и делать вид, что вышла прогуляться». «Ах, вы шутник! Я все же заставлю вас при случае рассказать мне, где вы так долго пропадали. Кстати, не будете ли вы столь любезны представить мне вашу очаровательную спутницу?» «С удовольствием, ваша светлость. Виконтесса де Бароцци, моя супруга». Герцогиня удивленно вскинула брови. «Супруга? Что вы говорите? Это что, новый анекдот? Не вы ли все время твердили, кто женится, поступает хорошо, кто не женится, еще лучше?» «Что-то не припомню этого, ваша светлость. Вынужден признаться, моя память весьма забывчивая, сеньора». «Ах, вы милый лжец! Верно, ваша память отправилась прогуляться в те же края, что и совесть. Обещаю, что займусь на досуге и одной, и другой плутовкой. Их ждет серьезная выволочка. И все же вы не перестаете меня восхищать, друг мой. Когда успели жениться? В какой оранжерее вы сумели раздобыть столь очаровательный цветок?» Герцогиня буквально засыпала Адольфа вопросами. «Чтобы частично удовлетворить ваше любопытство, представлю вам свою супругу более официально. Бьянкалелла Маргарита де Бароцци в девичестве Сартори». Бьянка всю первую часть диалога герцогини и виконта витала еще в прекрасном и чарующем царстве музыки и, лишь услышав свою девичью фамилию, нашла в себе силы с трудом вынырнуть оттуда и улыбнуться собеседнице супруга. «Вы, случайно, не родственница графа Алессандро Сартори?» — спросила герцогиня Бьянку. «Да, ваша светлость, граф мой отец», — ответила та робко. «Неужели? Никогда не слышала, что у графини Морозини есть сестра. Анжелика всегда казалась мне открытой книгой. Оказывается, читанные и перечитанные книги иногда хранят в себе склеенные странички». Графиня на мгновение замолчала, а затем, обращаясь к де Бароцци, добавила с улыбкой на лице. «Впрочем, я очень рада, мой друг, что вы оказались таким въедливым читателем. Иначе мы никогда бы не догадались, какую порой тайную красоту хранят эти склеенные страницы. Однако время для светских бесед уже позднее. Ваша очаровательная супруга, виконт, заметно утомлена. Тем не менее, Адольфо, я не прощу себе, если не воспользуюсь этим моментом. Дело в том, что завтра мой салон осчастливит своим присутствием знаменитый маэстро Кристоф Глюк. Надеюсь, вы с вашей милейшей супругой не упустите случая приятно провести вечер под аккомпанемент волшебной музыки. Виконтесса, буду искренне рада видеть вас завтра на моем суаре. Как говорится, жизнь коротка, а музыка вечна». «Почтем за честь, ваша светлость», — ответил за себя и виконтессу де Бароцци и с искренней улыбкой поцеловал графине руку на прощание. Бьянка, оглушенная впечатлениями вечера, действительно очень устала и, как только оказалась в карете, прижавшись к плечу мужа, задремала. Виконту де Бароцци пришлось выносить ее из кареты на руках, как сморенного сном ребенка. Он бережно, как самое драгоценное сокровище, донес ее до кровати, а затем сам, с небольшой помощью специально нанятой камеристки, раздел и уложил в постель. Виконтесса была настолько утомлена и эмоционально опустошена, что лишь единожды, с трудом разлепив веки, попыталась выразить свой протест. Но тот оказался столь милым и забавным, что вызвал лишь умильную улыбку на устах виконта. Когда дело было сделано, Адольфо еще несколько минут посидел рядом, любуясь на мирно дремлющую супругу, а затем склонился над ней, поцеловал нежно в лоб и прошептал на испанском у самого ушка. «Ты никогда не перестанешь удивлять меня, мой милый ангел. Отдыхай. Пусть эта ночь будет спокойной. Надеюсь, в твоих снах найдется место и для меня». Примечание. Парфенопа. Сирена, своим пением безуспешно пытавшаяся очаровать Одиссея и покончившая с собой близ берегов нынешнего Неаполя. Отсюда древнейшее название этого города — Партенополь. Мельпомена. Одна из 9 греческих муз — покровительница трагедии. В переводе с греческого — поющая. Шпильтиш. Пульт, за которым сидит органист во время игры. Суаре. Званый вечер.